Парнас. Когда из Греции вон выгнали богов, и помирянам их делить поместья стали, кому-то и Парнас тогда отмежевали. Хозяин новый стал пасти на нем ослов. Ослы, не знаю как-то, знали, что прежде музы тут живали, и говорят, недаром нас пригнали на Парнас. Знать музы свету надоели, и хочет он, чтоб мы здесь пели. «Смотрите же!» — кричит один. «Не унывай! Я затяну, а вы не отставай! Друзья, робеть не надо! Прославим наше стадо! И громче девяти сестер подымем музыку и свой составим хор! А чтобы нашего не сбили с толку братства, то заведем такой порядок мы у нас! Коль нет в чьем голосе ослиного приятства, не принимать тех на Парнас. Одобрили ослы ослова. Красно хитро сплетено слово, и новый хор певцов такую дичь занес, как будто тронулся обоз, в котором тысяча немазанных колес. Но чем окончилось разно красиво пение? Хозяин, потеряв терпение, их всех загнал с Парнаса в хлев. Мне хочется невеждам не во гнев весьма старинное напомнить мнение, что если голова пуста, то голове ума не придадут места.